оставляю. Выбор за тобой, за тобой. Хоть и непонятно, но все же скажи мне, кто я такой, кто я такой. Запоминаем красиво.